कृष्ण भक्ताय सद भक्ताय नमो नमः हरे कृष्ण. So, I hope you all had a very good experience during our International Prayer Initiative this week. Я надеюсь, вы все вкусили нектар Харинамы джапы в течение этих трех дней интенсивного джапа ретрита. 3 days of very intense bhajan. 3 дня интенсивной бхаджаны. So it's not my intention that you should all chant 3 lakhs Harinam, 192 rounds every day. Я, конечно, не надеюсь, что вы каждый день будете теперь воспевать 3 лакха Харинам и 192 круга. But if you do that for a few days, then when you come back down to your previous level of chanting, then you think, oh, this is not much at all, and then you increase somewhat also. Но все же, как многие из вас уже убедились, очень полезно завысить планку до 3 лакхов, что потом на фоне 3 лакхов 1 лакх кажется вообще пустяком. Completely recalibrated. То есть вы перезапустили свою систему. Persons who before were thinking, oh, 16 rounds is too much. Now they think, oh, 64 rounds is actually okay, not so bad. То, что раньше многим казалось 16 кругов вообще не посильной задачей, какой-то сложной, ежедневной. Сейчас люди думают, да 64 круга, это нормально. And I'm sure many of you had the deep investigation into the nature and the possibilities of your own consciousness. И, конечно же, надеюсь, что многие из вас имели возможность заняться исследованием собственного сознания, ума в течение вот этого процесса интенсивного воспевания. That is a glimpse of what is just a glimpse of what can come in the future. How you can always be in the state of very expanded consciousness and very tender feelings for Sri Krishna. Чтобы по минимуму у вас была возможность присмотреться к поведению своего ума. А многие, наверное, посчастливилось какие-то ощутить мимолетные реализации, откровения, которые дают вам намек о том, что вас ждет в будущем, если вы будете дальше интенсивно духовно развиваться. И возникнут очень трогательные такие чувства к Кришне. So if you experience that only for a moment, then the samskara, the impression is that I would like to be in that beautiful state of devotion 24 hours a day. То есть даже если мимолетно вы испытали вот это состояние такое любви, какой-то растроганности по отношению к Кришне, то тогда у вас уже появляется эта самскара, уверенность и хотя бы желание, стремление активнее служить ему. And but for that we'll have to strive very much and receive by serving our Guru Dev and Guru Parampara, receive their blessings there and become bhajan urdhita, empowered to be in that level of bhajan all the time. Ну, конечно же, чтобы развить такой уровень бхаджана, необходимо заручиться поддержкой, благословениями гуру парампары, потому что это нелегкая задача на постоянной основе иметь такие крепкое духовное здоровье, состояние, возможность реализации. Для этого мы должны стать бхаджан урджита, получив милость, благословение и поддержку Guru Deva и Парампары. So I would have had this Ishta Goshti immediately after the Japa retreat on Thursday, but we had it today because yesterday on my Thursday morning, I had to attend one international conference of religious leaders that was organized by our professor Devakar. Изначально я намеревался провести вот эту виртуальную встречу с вами всеми участниками 3-дневного джапа ретрита сразу после завершения 3 дней, то есть я хотела это провести вчера утром по моему времени, но я не смог, так как вчера мне посчастливилось принять участие в международном межконфессиональном симпозиуме, виртуальном, конечно, организованном нашим дорогим профессором Девакаром. Yes, so I want to give my appreciation to Devakar for organizing this. Thank you. Я хочу поблагодарить Девакара Прабу за то, что он организовал вот эту международную встречу духовных лидеров. So now, whoever is managing the conference, they should send the first question. Заведующий этим зумом, пожалуйста, огласите, кто будет задавать вопрос первым. Who's managing? Кто заведующий? Амбариш? Здравствуйте, рады, мои программы. Первый будет задавать вопрос Мадави. Как всегда, Мадави. Адави, задавай. Сейчас, ой, сейчас, извините, у меня с зумом что-то. Переведи на русский, пожалуйста, громко для всех. Просто кое что мы знаем, что Бхакти Лата Биджу в наши сердца сажают вайшнавы с своим киртаном, кришнатвой, дают нам эти трансцендентные самскары, но обычно, когда мы говорим посадить семя, это такое единовременное действие. Но, ну, слушая Гурудева, создается впечатление, что это, вот это сажение Бхакти Лата Биджу происходит долго, что такой долгий процесс. Поэтому у меня такой вопрос, это единовременное действие или нет? So, I am very grateful to you all for reminding me of my Gurudev, because it's my experience that almost all the questions that devotees ask, these are questions that I have asked or other devotees asked to my Gurudev, and I'm repeating his answer directly. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за то, что вы снова и снова напоминаете мне о моем Шриле Гурудеве. Так как мой опыт показывает, что все вопросы, которые я слышу от преданных, они уже были заданы прежде или мной, самим Шрили Гурудеву, или другими преданными. И мне посчастливилось слышать ответы Шрили Гурудева, и я рад повторить его ответы вам всем. So, I'm remembering specifically, I went preaching in Malaysia, in Kuala Lumpur, with Bon Maharaj. Actually, at that time we were both brahmacharis, and we made one preaching center there. And after some weeks, then Srila Gurudev came, and this question came up in the Qatar on that visit. Я помню, когда прозвучал этот вопрос, я был в Малайзии в Куала-Лумпуре вместе с Шрипад Бон Махараджем. В то время, на самом деле, мы оба были брахмачари, мы открыли один проповеднический центр там в Малайзии, и через несколько людей, через несколько недель Шрила Гурудева прибыл туда. So, Srila Gurudev said that the Bhakti Lata Beach, the essence of the Bhakti Lata Beach is Krishna Seva Basana. That means the samskara, the impression, which is the makes the desire. I want to serve Krishna. И, выслушав этот вопрос, Шрила Гурудева ответил следующее. Он сказал, суть, эссенция Бхакти Лата Биджи — это Кришна Сева Васана. Mm-hmm. Такое, это самскара, связанная с желанием, склонностью, намерением служить Шри Кришне. And the sprouting, the first sprouting of the Bhakti Lata Beach is Ruchi. И вот это первый росток Бхакти Лата Биджи — это Ruchi. Mm-hmm. So from Adau Sraddha, Tata sadhu sangata bhajana kriya tato nata nivristis syat tato nishta. From Shraddha up to Nishta, this is not actually the manifestation of pure bhakti. This is only the Shraddha tattva, that means the development of firm faith. Nishta is firm faith. То есть вот от первого этапа, от зародыша бхакти, Shraddhi до Nishthi, вот этот этап на самом деле связан со Shraddhi, укреплением веры. So, the planting of the Bhakti Lata Beach, this seed, is the bringing the disciple to the stage of Nishta. И когда вот это, вот это семя Бхакти Лата Биджи всаживается в сердце ученика, это приводит ученика к уровню Ништхи. Then, When the devotee is doing Shravana and Kirtan, giving water to the seed in the stage of Nishta, then it sprouts and the two leaves come, Shubhada and Kleshagni. All misery taken out of your life and all auspiciousness comes in your life. И уже с этого уровня Нишки, когда ученик усердно поливает вот этот росток Бхактилата Биджи чистой водой Шравана и Киртаны, то появляются два первых листика Шубада и Клеша Агни. Появляется благодать жизни и уничтожаются все клеши, виды страданий. So, I asked Gurudev, so how long does it take to plant the Bhaktilata Beach? Я спросила Гурудева, как долго, сколько времени занимает вот этот процесс посадить Бхактилата Биджу? And he said, it depends on the Sharanagati of the disciple. Гурудев ответил, зависит все от ученика, от искренности и преданности ученика, от его Шаранагати. If the disciple is totally surrendered to his guru, then in a moment, lava matra sadhu sangha sarva siddhya, in a moment, then she guru can plant the seed. То есть вот это действие может занять всего лишь секунду, если ученик с самого начала изначально открыт и полностью предан, верен своему Гурудеву, то Бхактилата Бич может тут же оказаться крепко в сердце. But if the disciple has some independent mood and is not very surrendered, then it may take 1 month, Gurudev said, 1 month, 1 year, 10 years, 1 lifetime, 10 lifetimes. Ну, а в зависимости от нерадимости ученика, то есть если ученик такой сложный, непутевый, неверующий, особо сомневающийся в своем гуру, то Гурудев сказал, может занять месяц, может занять год, может занять жизнь. Это уже как пойдет. So Gurudev said, it's up to you. И поэтому Гурудев сказал, ты, это от тебя зависит, как быстро это Бхактилат Биджа окажется в сердце. So thank you for your question, because it transported me right there to the lotus feet of Gurudev. In Kuala Lumpur many years ago. Спасибо, Мадхави, за этот вопрос, потому что благодаря твоему вопросу я перенесся тут же к лотосным стопам Гурудева в Куала-Лумпуру в Малайзию. I tell one more thing, because I'm there. After the class, this was already after the class, the question, then Gurudev got up, and he was going up the staircase to the room where he was staying, above the temple room. Так как я уже затронула эту тему, я поделюсь тем, что произошло после лекции. Гурудева, завершив свой класс, покинул зал и пошел вверх по ступенькам по комнате, в которой он жил. So one devotee who had acquired this house for the center. И преданный, который приобрел вот этот дом для того, чтобы это было центром. He was really into photography and he'd taken so many photographs of Gurudev and he framed them and he put them on the wall going all the way up the stairs. Он был заядлым фотографом, и уже ранее он сделал множество фотографий Шрилы Гурудева, и он развесил их в рамочках вот так по стене вдоль этой лестницы, которая вела к комнате Гурудева. Как сделал целую галерею там. So you know that when Gurudev was old and he was writing so much, he had the pastime of having spondylitis and pain in the neck. So the doctor gave him, sometimes he had to wear one brace around the neck. И вы знаете, уже в преклонном возрасте, когда Гурудев очень много часов в день проводил, он писал книги, переводил, то доктор уже настоятельно требовал, чтобы Гурудева одевал специальную защитную такую штуку на шею, чтобы поддерживать у него уже, ну, такая лила была, что развивался там уже там серьезный остеопороз и так далее, шейные позвонки страдали. Halfway up the stairs, Gurudev got to this photograph of himself with a big neck brace. И когда Гурудева поднимался по лестнице, он дошел до той ступеньки, на уровне которой висела фотография Гурудева как раз вот в этой штуки на шее, которая поддерживала ему шею. Then he stopped and he turned to the devotees and he said, what is this? This is bogus. И Гурудева, взглянув на эту фотографию свою, потом взглянул на преданных, на старших и сказал, а это что еще, что это за глупости? And it just expresses some mood. И вот это выражает определенное настроение, которое надо понять. Which is very, it's very more obvious, actually, if you come from a background in Gaudiya Math. То есть тем, кто пришел в это движение с опытом Gaudiya Math, это очень очевидно и понятно, вот этот нюанс. And that is that the pictures of Guru, the pictures of Radha and Krishna, pictures of Mahaprabhu and Acharyas, they are worshipable for us. They are non-different from our Acharyas, non-different from Krishna. Это очень важный момент, который всем надо понять четко, что изображение, будь это фотографии или картины, изображающие Шри Гуру, Гуру Парампару, Радху и Кришну, Чайтанья Махапрабху, это святость, это наше все, это объект нашего поклонения, место которому на алтаре. So, we cannot disrespect them. И поэтому не должно быть никакой фамильярности, даже дружелюбной или вроде бы как милой фамильярности по отношению к изображениям гуру и объектов нашего поклонения. If we make a picture in a frame, то есть если мы ставим фотографию или картинку в раму, our guru should be with with japa mala, with a garland of flowers. То есть очень важно. Если это изображение нашего гуру, with tilak, это не просто там от шеи до головы. Это должен быть в полный рост, с джапой малой, с тилакой, со всеми регалиями. It should be full body with lotus feet, not half the body or just the head. Никогда не обрезанное. То есть фотография всегда должна изображать всю трансцендентное тело Шри гуру. До стоп, штопы включены, джапа мала должна быть в руках. То есть в таком самом достойном образе. And when we come before this picture, we should give dandavat pranams. И такое изображение мы должны хранить бережно, то есть в рамке, на чистом месте, на алтаре. А когда мы видим это изображение, мы обязательно должны тут же поклониться. So, like this, these are the aprakritavastu, transcendental substances. Понимая, что Шри Гуру является апракритавасту субстанцией, трансцендентной субстанцией. And they should all be treated with proper respect. Поэтому нужно с трепетом и уважением относиться. But the many devotees, they're coming from another culture. Но так как многие преданные пришли из совершенно другой культуры или... If they like anything, then they get a picture, they just cut it out. Поп-культуры какой-то берут, вырезают, что-то понравилось, о, улыбочка тому гуру, сейчас возьму, вырежу, открою там с той фотографии. They can put all over their wall. Себе всю стену могут там завесить. On the refrigerator. Стикеры на холодильник. Then they're walking around their house. Магнитики там везде. In a towel or anything in front of all these sacred pictures. А потом, что получается, идет человек там по своей комнате, может в гамче там, понаправляясь в душ, мимо всех этих изображений Радхи Кришны, Шри Гуру, Махапрабху. Don't treat the pictures of your guru and the pictures of your parampara and Radha and Krishna like some teenage girl and some pop star is putting stickers everywhere. То есть понятно, когда там 12-летние, 13-летние девочки вырезают фотографии какого-то там рок-звезды какого-то там и себе всю стену обклеивают, это одно. Но вы, вайшнавы, вы должны с должным уважением, почтением и трепетом относиться к таким вещам, как изображение Шри Гуру, Гуру Парампары, Радхи Кришны, Панчататвы и так далее. Все, что трансцендентное, пракритавасту, с трепетом и почтением. So, when you are in their presence, then you have the reverence and deep meditation. And then, when you have to do whatever, cleaning, washing yourself and eating all these things, They are not. You don't do it in front of the great senior personalities. То есть эти личности, они трансцендентные, они всегда присутствуют. То есть изображение не отлично от Гурудева. То есть если вы там ходите, моете посуду, в чем-то праздном разговариваете с кем-то, отвлекаетесь, на телефоне сидите, и у вас возникает привыкание и фамильярное отношение. Понимаете вы этого или нет? Но оно происходит, и поэтому очень важно, чтобы этого не было и это все место этому на алтаре. Because the mood of familiarity leads to offenses. Непременно вот эта фамильярность всегда приводит к оскорблениям. So these are some points. When we live with sadhus, slowly we understand all of these things, and it's very healthy for our spiritual progress. И очень важно этому обучаться иногда, и это, конечно, мы главным образом узнаем, когда у нас возможность продолжительного общения с садху, и они милостиво обучают нас этим принципам, и тогда мы можем взрослеть и не совершать глупых ошибок. And who has the next question? Следующий вопрос. Следующий вопрос будет задавать Сергей. О, Эдуард, простите. What is this? Эдуард. Хари Кришна. Ну, вопрос такой следующий. Вот Бхактинок Такур в Шри Харинама Чинтамани описывает плоды, которые дает нам Абхаз. Он перечисляет, что можно достичь там, 4 целей человеческой жизни, там, артха, дхама, кама и мокша. Вот. Можно, там даже изменяются влияния планет, даже прарабха карма меняется. И он говорит, что воспевая нам Абхаз, можно попасть на планеты Вайкунхи и в Кали-Югу, можно даже попасть на получить освобождение и в Кали-Югу даже попасть на Вайкунху. Вот. А в Чарватхарме, в главе нам Абхаз, в 25 главе, там говорится, что если мы имеем желание воспевать святое имя чисто, то необходимо принять прибежище у Шутха Вайшнава. И вот вопрос в следующем, что если честно посмотреть в свое сердце, то там огромное количество желаний, помимо желания чисто воспевать святое имя. И тогда какой смысл принимать гуру, если нет вот этого желания чисто воспевать святое имя? Если только ради очищения, тогда можно воспользоваться просто слушанием садху. Вот, и поэтому вопрос такой, если на данный момент сейчас есть огромное количество желаний в сердце, которые не относятся к чистому воспеванию святого имени, то нужно ли принимать прибежище у гуру? Спасибо. So the question is, in Harinam Chintamani, Srila Bhaktivinoda Thakur, describing the glories of Namabhas chanting, describes such effect as destroying Prarabdha karma, or changing all, you know, astrological influences, up to the possibility of going to Vaikuntha in Kali Yuga. But in Jaiva Dharma, chapter 25, describing Namabhas, he says, if one wants to chant purely, one must take shelter of a spiritual master. So, in this regard, if I currently examine my heart, I see no true desire to chant purely, but I have lots of material ambitions and other motivations. So is there any point for me to try to take shelter of a spiritual master? Is it just sufficient for me to associate with sadhu, listen to some harikatha, if I don't observe any clear indication of desire to reach Shuddha Nam? Yes, yes, yes. So, see, Krishna has said in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. В 11-й песне Шримад Бхагаватам Шри Кришна говорит: Тазмад гурум пропаддейта джигьяшу срайам уттамам шабдей паричанишнатам браману пашам асрайам. It means, Тазмад, therefore, гурум пропаддейта, one must take shelter of guru. Тазмад означает и поэтому, посему необходимо принять прибежище у духовного учителя. Now, to understand the meaning of therefore, you have to know what Krishna was describing previously. Чтобы понять смысловое значение слова тасмад, посему, надо рассмотреть предыдущий стих. Previously, actually, Krishna is explaining to Uddhav the teachings of the Navayogendras. То есть, чтобы понять любую отдельную шлогу, надо понять контекст этих слов, в контексте, какой темы они были сказаны. И до этого Шри Кришна рассказывал Удаве о Навайогендрах, девяти мистиках йога. So, now, in the previous verses it is said, Kamani aravamananam dukahatya sukayacha pasetpaka vipariyasam maitunam charnam rinam. That in this world, everyone is initiating some reward-seeking activity, some project to get the fulfillment of their desires. До этого Кришна рассказывал, что в этом мире каждое живое существо, особенно каждый человек, пытается постоянно начать какую-то материальную деятельность. And their plan is that they will find a partner of the opposite sex and become a couple. And then work together to get rid of all miseries and acquire all happiness. То есть все заняты идеей благополучия, поэтому у каждого возникает идея хорошего существования своего личного. Ради этого люди пытаются найти партнера, представителя противоположного пола, чтобы объединиться в команду и общими усилиями построить счастливую, радостную жизнь для себя. So, but pasepaka vipariyasam, what we discovered is that every time someone does this, instead of driving away all miseries and getting all happiness, they actually drive away all happiness and get all miseries. То есть в поиске счастья и благополучия человек ищет себе партнера для создания команды для того, чтобы изгонять все трудности жизни и привлечь благополучие и удачу, но, как опыт показывает, происходит обратное. Вся радость покидает этих людей, и в жизни появляется множество трудностей. So that is the path of karma. И вот это путь кармы. And the desire for sexual enjoyment also. И к этому как раз приводит желание, ну, вот, физического, интимной жизни, наслаждения. You're working to get happiness, and you actually get misery. То есть все, кто вот, большинство, все, кто ищут физического наслаждения интимного, в надежде, что у них будет замечательная, радостная жизнь, с временем обнаруживают, что происходит обратное. То есть куча страданий и никакого благополучия и стабильности. Then Sri Krishna says, nityati deina mrityena, that another person tries to get money. Затем Кришна говорит, иные пытаются разбогатеть, заработать денег. But instead of the him owning the money owns him. А что потом оказывается, вместо того, чтобы владеть деньгами, он попадает в рабство этих денег. Деньги начинают властвовать над ним. Because he's thinking about that money day and night. Потому что человек уже не может перестать думать об этих деньгах. And every second of life, which is priceless and you can never get back, is wasted for this money. И то есть каждое мгновение жизни, которое является невозвратимым и бесценным, уже тратится попусту в мысли об этих деньгах. So the person doesn't notice that his life is quickly going by and death is coming. Человек даже не замечает, как быстро пролетает жизнь, и его уже ждет смерть. Some persons, they try to do karma kanda to go to heaven, but their karma is finished and they end up back down here on earth. So that is also futile. Кто-то серьезно относится к карма канде, к там ритуальным ягьям, чтобы заработать пундю, чтобы после этой жизни отправиться жить на райские планеты, но это тоже глупо, потому что со временем хорошая карма истощается, и душе приходится снова вернуться сюда. So now Krishna is saying, Tasmad gurum prapadyata. Therefore, because the path of searching for material happiness ends in misery, because the path of trying to go to heaven ends in misery, because the path of trying to get money ends in misery, therefore, don't do any of these things, surrender to a guru. И поэтому Кришна в завершении говорит: "Тасмат, и посему необходимо принять прибежище у духовного учителя, потому что все другие пути, вот эти попытки понаслаждаться физически, интимно, приводят к полному краху, попытки там разбогатеть, уберечь эти деньги, они тоже тщетные и порабощают вообще все сознание человека. И даже те, кто пытается попасть в рай, все равно им придется вернуться сюда. Поэтому зачем тратить время, усилия на эти глупости? Просто предайся духовному учителю. And there, second line, jigyasu strayam uttamam. And you should be, jigyasu means very inquisitive to know about strayam uttamam. That is, what is the ultimate eternal benefit for my life. И надо стать джигьясу, нужно стать любознательным по поводу уттама шреи, то есть высшей цели, высшего, не цели, а шреи, блага, которое мы можем получить в этой жизни. So those who are not very eager to know and attain the highest goal of life, they don't need to take shelter of guru or waste any guru's time. И поэтому, да, те, у кого нет интереса к познанию высшего блага, высшего предназначения этой жизни, им не стоит обращаться к духовному учителю и попусту тратить его время. You have to be jigyasu. That means very eager to inquire what is the highest goal of life. К духовному учителю следует обращаться тем, кто действительно хочет, кто действительно испытывает вот это состояние джигьясу, любознательности и сильного интереса в понимании смысла жизни, цели существования. Not like a pig, only wondering in life, oh, what can I eat, how can I enjoy. Если человек находится в животном состоянии сознания, как свинюшка, там ему интересует, как там встать, что-то выпить, покушать, что-то прихватить себе. This the fascination for the highest goal of life is a true expression of humanity, being human. То есть, если человек далек еще от того, чтобы быть настоящим человеком, потому что человеку настоящему присуще вот этот интерес к пониманию смысла жизни. Вот это и есть симптоматика человека. Now, if We have the association of sadhus. Когда у нас появляется возможность общения с садху, со святыми личностями. And though we have material desires, but we have respect for them. И несмотря на то, что у нас может быть множество материальных желаний, но мы уважительно относимся к садху. And we try to do some service. И пытаемся активно как-то послужить им. By pleasing a sadhu, then they bless us, and then the Krishna Seva Basana, that is, the desire to serve Krishna, becomes very strong in the heart. И если нам удается угодить садху, то они благословляют нас, и появляется тогда в сердце Кришна Сева Васана вот это сильное стремление, желание, ярко выраженное, служить Кришне. Оно крепнет от их благословений. So it doesn't matter what desire anyone has. Everyone should try to chant the holy name and associate with sadhus. Неважно, какие у нас материальные желания, как их много, насколько они интенсивны. Каждому надо стремиться к общению с садху, потому что благодаря общению с садху мы справимся с любыми анартхами, с любыми материальными желаниями. And this is established in many places in Srimad Bhagavatam. И в Шримад Бхагаватам есть истории, которые снова и снова описывают вот этот факт. Акама сарвакармова мокшакама удхаради тиврена бхакти йогена яджейча пурушам парам. It is said that if one has no desire, or even if one is full of desires, or if one desires liberation, everyone, if they are very broad-minded, should engage themselves intensely in the path of bhakti yoga. То есть там говорится, если есть у человека много материальных желаний, или нет никаких материальных желаний, или у него стремление к освобождению, любой и каждый должен посвятить себя пути бхакти. Любой трезвомыслящий, разумный человек выберет путь бхакти. Эйтанья видьямана нам ичатам акуто баям йогинам рапанирнитам хари наману киртанам. Also Shukadev Goswami, he said, if a person has material desires, or if they desire liberation or mystic powers, they are yogis, whoever they are, then their best path is to engage in Harinam Sankirtan. Также Shukadev Goswami говорит, к чему бы человек ни стремился, хочет он исполнить свои мирские амбиции, может он хочет мистических сил йоги, гьяны, неважно. Какие бы цели он ни преследовал, лучший способ достичь эти цели — это ему вовлечься в Харинаму Санкиртану. You should try to see it in this way. Рассмотреть, поймите это вот следующим образом. The best thing is surrender completely at lotus feet of a qualified guru. Идеальный, лучший вариант — это полностью предаться лотосных стоп истинного духовного учителя. But if you cannot do that, но если это не под силу, anyway, невозможно. Try to associate with sadhus and practice bhakti. В любом случае, тогда ищите активно общение с садху и практикуйте бхакти. Because if you may have worldly desires, but it may not be in your karma that those desires can come true, so then you'll suffer so much. Потому что желаний может быть очень много материальных, но если по гороскопу, по карме нам не положено вкусить радости вот этих материальных желаний, то эти желания, никак, мечты не исполнятся никогда, и вас ждет очень много страданий. Your karma is fixed. Потому что карма зафиксирована. But your desires are so much, but your karma is so little. То есть хотелка большая, а возможности часто мало, и потому что они ограничены нашей прарабдха кармой, уже зафиксированной на эту жизнь. А это создает огромную фрустрацию. But bhakti destroys karma even for those who practice bhakti who still have material desire. Но бхакти разрушает карму. То есть даже тогда появляется возможность исполнить, даже осуществить некоторые материальные желания даже для тех, ну, для тех, кто практикует бхакти. So you try to associate with sadhus and serve as much as you can, and you'll see that if you don't give up your desires voluntarily, then Krishna will arrange to fulfill those desires, and when they're fulfilled, then also you'll give them up thinking, oh, this was not what I wanted anyway. And then you'll become a pure devotee. So there's the quick route and the slow route. But you must practice bhakti. То есть самое мудрое решение, идеальное решение – предаться с разгону и служить. Но даже если нас останавливают мирские желания, наш пыл охлаждает, то все равно, если мы общаемся с садху и хоть кое-как начинаем служить и получаем их милость, то Кришна, видя, что мы не хотим, что мы настойчиво отказываемся расстаться со своими мирскими желаниями, Он исполнит эти желания, но таким образом, что больше мы такого уже не захотим и не попросим никогда, то есть вылечимся, и в любом случае тогда сможем быстро духовно расти. То есть есть очень экспресс-путь, ускоренный, а есть замедленный, но все равно он приведет нас к желаемой цели. So there's no consideration whether to do bhakti or not do bhakti. There's only the consideration, should I go the slow way with desires or the fast way by leaving my desires. Поэтому тут нет такого бхакти или не бхакти. Тут вопрос, пойду я скорым путем или пойду медленным путем. Because all Shastra says in many places, Pumam Bhavabdim Nataretsa Atmaha, if you've taken birth as a human being, but you don't try to cross over the ocean of material existence, then you are committing suicide. То Шастра говорит, если вы родились в человеческом теле, и вы не стремитесь пересечь этот океан материального существования, вы совершаете суицид, по факту. Or, Pumam Birajeta Bina Pasugnat, if you don't try to engage in bhakti, then you are Pasugnat. That means cruel like a butcher. То есть человек, Шастра говорит, что человек, который не пытается совершать бхакти, он жесток, подобно мяснику. Just like a butcher is taking the animals and killing them without any mercy again and again. So you are killing yourself again and again without any mercy for yourself even. Мясник, он хладнокровно, абсолютно беспощадно берет животных одного за другим и убивает их. А человек, который не совершает духовную практику, он подобен такому мяснику, он хладнокровен и беспощаден по отношению к себе, что он позволяет себе снова и снова проходить вот этот цикл рождения, смерти и страданий. So don't be suicidal, don't be a butcher. Поэтому нам не нужны ни суицидники, ни мясники. And give your full energy in bhakti yoga in this life. And whether you have material desires or not, in the end, you'll become perfect and happy. Просто предайтесь. Эти желания, они уйдут. Или они исполнятся, и потом вы не захотите, или не исполнится, неважно, но вы сможете достичь успеха, занимаясь этим процессом бхакти. Говор Праймананды, Хари Хари Бо. Радика Даши? Yes. Пранаме. Пранаме, Гурудева. Харе Кришна. Гурудева, Раде. Раде. Гурудева, Раде. Там слышим тебя, слышим, Радика. I'm glad to see you. I cannot see you. You have no camera. Okay. Okay, yes. Okay, better. Я не успела задать вопрос в предыдущей лекции, когда Гурудева говорил про огромный дар и милость, когда мы встречаем группу, нашу группу Садусанга. Но я слышала, многие мне рассказывали, к счастью, в нашей группе в Италии особо мы этого не заметили, ну, может быть, слегка, что очень часто возникают такие конфликты между преданными, такие неприятия, такие, так сказать, переломные моменты, что многие даже, может быть, из-за этого неприятия выходят из группы. Вопрос состоит в том, это просто сконтру наших эго, как говорил Платон, наши дефекты, психологические агрегаты, которые борются альтер-эго между собой. Или же мы действительно можем это считать лилами Кришна, который в группу, все, что происходит в группе садусанги, это лилы, которые каким-то образом ведет он, Кришна. I have a question in regards to your last lecture. I didn't have a chance to pose it. So the question was in regards to your statement that how fortunate we are to have association with devotees and have sanghas. Mm. And in some sanghas, for example, we experience some conflicts between individual members, between individual devotees. And sometimes interpersonal conflicts may become so harsh that some people may even abandon the path of bhakti, leave the group. Mm-hmm. So how are we to understand these situations? Are these our alter egos clashing, or are these leelas of the Lord within our sanghas? Is this behavior, these conflicts, leelas of Krishna? Mm-hmm. So the activities of pure devotees, they're all transcendental. деятельность чистых преданных трансцендентна. Все поступки, вся деятельность чистых преданных трансцендентна. But there is the influence of gunas in those who are, whose bhakti is mishra mixed. Но те, чьё бхакти ещё не чистое, а смешанное, мишра, то, конечно, на таких личностей оказывает влияние гуны материальной природы. So that is material. Их деятельность материальна. Now, devotees should understand that Gurudev and the Parampara, they're giving their blood and their life to bring out each and every soul from this material world. Что преданным всем нужно понимать и всегда помнить, и себе напоминать, что Гурудев и вся Гуру Парампара, они отдают литры своей крови, жертвуют всем, чтобы ради одной дживы какой-то затерявшейся, чтобы хоть одну дживу притянуть, заинтересовать Кришной so и помочь ей. We have a responsibility to make everyone who is approaching the movement of Chaitanya Mahaprabhu feel at home and very peaceful and comfortable. Поэтому каждый из нас должен брать на себя личную ответственность за то, что все новенькие, которые приходят к сознанию Кришны благодаря проповеди Гурудева, благодаря проповеди старших вайшнавов, чтобы они чувствовали себя как дома, чтобы мы заботливо и радушно их принимали в свой круг семейный. So we should not criticize others and commit offenses. Поэтому очень важно создать культуру, в которой нет места критике других. Because this criticism and quarreling is like a forest fire. Потому что как только начинается критика какая-то там, переговоры, шу-шу-шу о ком-то, то тут же начинается лесной пожар. Forest fire ignites very quickly and spreads everywhere. And it completely destroys everything. Лесной пожар начинается очень быстро, разрастается до огромных масштабов очень быстро и в результате сжигает всё. So, if a person leaves the path of bhakti, it is because they have committed offenses. Если человек покидает путь бхакти, это происходит из-за того, что человек повинен в оскорблении. And it may appear that on the surface, superficially, they left because of this devotee, but they left because of their own offenses. But that devotee is not free from blame. He may have also made offense, and later he can also leave bhakti. Конечно же, всегда истинная причина того, что кто-то покинул практику, это апарадхи, что этот человек повинен в аппаратхах. Но внешне может казаться, что чьё-то другое поведение вызвало вот этот уход этой личности. Но в любом случае всем надо быть очень осторожными, потому что если мы своим поведением спровоцировали человека на то, что он совершил апарадху, мы позже сможем подскользнуться и тоже покинуть путь бхакти. Поэтому нам нужно никогда не участвовать, никак не содействовать, не провоцировать оскорбление. So, Mahaprabhu told Rupa Goswami that Yadi Vaishnava Aparadhu Te Hati Mata. Offenses to devotees is like a mad elephant. Читание Махапрабху в беседе с Рупой Госвами Падом сказал, что апарадхи, оскорбления вайшнавов, они подобны бешеным слонам. Which means that if your bhakti lata bij is growing and then an elephant comes and tramples it, then sometimes the plant is broken. But it's still growing, but it's broken now. And sometimes it's completely uprooted. То есть что происходит, если у вас росток бхактилаты бичи растет в сердце, и бешеный слон пробежится по этому ростку, то он может легко своей ногой там выдернуть этот росток из земли, из почвы, может просто примять его, и росток выживет, но все равно уже будет такой искривленный, расти непонятно как. So, there are degrees of offense. Тут есть степени, степени тяжести оскорбления. If someone makes some small offenses, then the result is their bhakti kripa is broken. Broken. Мелкие аппаратхи оскорбления ведут к тому, что крипа, росток будет сломан, надломан. That means they're still practicing bhakti outwardly, but inside their heart has become dry, and many material desires and attachments are coming. Симптоматика этого: человек внешне продолжает практику, но внутри сухо, в сердце сухо, очень много мирских мыслей начинает появляться, которые отвлекают постоянно. And if someone makes a more severe offense, then that means the kripa is uprooted, That means they go away from bhakti completely. Если оскорбление серьезное, то это значит, что уже вырвано бхакти-лата биджа из почвы сердца, и такой человек необратимо покинет путь бхакти. Sometimes there's some quarrel between, disagreement between very high-level Vaishnavas. This we should think as a transcendental lila. But among the general Konishta adhikaris, we should just think this is the gunas. То есть как рассматривать ситуацию, если происходят какие-то несогласия или какие-то даже споры между вайшнавами высокого ранга, высшего ранга, то вот это мы должны воспринимать как лилы. Но что касается наших вот местных общин, там на Махат Групп Санг, понимаете, что это влияние материальных гун, когда начинаются раздоры между преданными. So sometimes devotees who are sincere, they come into some conflict with each other, and it can be solved by humility and mutual respect. Конечно же, бывает, что искренние преданные могут как-то случайно создать конфликт в своей группе или какие-то недоразумения, и это очень легко решить благодаря вежливости, смирению и культуре поведения. But sometimes there may be a devotee who is not sincere, and he is only outwardly doing the devotional activities, but inside has some ulterior motives. So those persons, they can never be humble, they never respect others, they cannot change, and after some time, they go away. And Krishna, they are taken away so that they cannot disturb the devotees. А есть иные категории, есть вредоносные какие-то личности, которые лишь внешне притворяются, что бхакти им интересно, но на самом деле они неисправимы. Они будут создавать, причинять вред и разрушать все, зловредить до тех пор, пока какие-то уже обстоятельства Кришна их не выкинет просто, потому что они мешают всем. So in any sangha, there is always some different points of view. В любой санге могут возникнуть разногласия и различия мнений. This is unavoidable. Это неизбежно. So, but this is very good. This gives us a chance to practice tolerance and humility. Но это замечательно, потому что такие как разногласия даже дают возможность нам практиковать выдержку, самодисциплину, то есть сдержанность и кроткость поведения. If there are some stones which are rough and they put them all together in a bag and shake the bag, after some time they all become smooth. То есть если собрать там гальку какую-то, острые камни, насыпать их в один мешок и трясти этот мешок долго, со временем они все, обстучавшись друг от друга, станут гладенькими, края станут у них сглаженными, а не острыми. So in this way, sometimes our minor disagreements with our devotee family, they help us all give up ego and become smooth. То есть мелкие разногласия помогают нам расти, как личностям тоже мы учимся жертвовать своим мнением ради боли других, то есть смиряемся, это полезно. And you should try to look at the big picture. И также нужно мыслить широко, глобально. There may be some devotee who seems not very significant to you now. То есть надо быть широкомыслящим. На данный момент вы можете знать какого-то преданного, которого вы не воспринимаете старшим или важным. But maybe one day they sing a song or they speak a verse or repeat the words of Guru, and those words, they save your life. Но может наступить такой момент в жизни, где прежде для вас незначительный преданный вдруг скажет вам что-то, процитировав слова Гурудева, или споет вам баджан Ачарья, или с комментариями Гурудева, и вдруг это радикально как-то вам поможет духовно, или воспрянуть, или как-то изменит ваше видение. And when your bhakti becomes mature, and you realize Krishna, at that time, you'll weep, and you'll be overwhelmed with gratitude for every small contribution that any devotee made in your life. То есть ваша со временем, когда ваша бхакти становится крепким и осознание Кришны становится зрелым, то ваше сердце станет очень мягким и появится безумная благодарность за любую толику, какой-либо вайшнав или вайшнави внесли в вашу жизнь. Вы будете рыдать и благодарить эту личность за эту чудесную помощь, за чудесный вклад в ваше духовное развитие. Это придет на этапе зрелости обязательно. So try to be very grateful every time you meet any devotee on any level. Поэтому заведомо практикуйте эту благодарность уже вот каждого встречного преданного, смотрите на них как будто бы это ваш будущий герой, и вот уже чувствуете эту благодарность к ним сейчас. Each devotee, though they may have a million faults, but among thousands and millions of people who are turned away from Krishna, at least they are trying to turn towards Krishna, so they are very rare and special personalities. Поймите, что преданного может быть множество недостатков, очень много их. Но все же из тысяч и миллионов людей, которым вообще дела нет до Бога, до Кришны, а этому человеку есть дело, он стремится как-то служить, он хочет быть в саду санги. То есть это же огромное достоинство, это редчайший дар в наше время. So don't be surprised if there's some disagreement. Be surprised if there's no disagreement. Поэтому вас не должны волновать разногласия или какие-то там даже, может, ситуационные конфликты между преданными. Это не удивительно. Было бы удивительным, если бы этого не было. Вот это было бы удивительным. Hare Krishna. Она слышна еще? Next question. Рамананда Рай. Yes. Еще вопрос. Hare Krishna, Gurudev, мои пранамы. У меня совместный вопрос с Амбикой Даси. Нас интересует тема 9 главы Бхагавад-гиты. В частности, вопрос следующий. Мы видим, что Кришна, он выступает в роли гуру для Арджуны и постепенно повышает его адикару до Бхагаватарпита Нишкама Карма Йоги и далее до Ананья Бхакти. И вопрос следующий, что Ананья Бхакти — это очень возвышенный уровень, тот уровень, к которому нас призывает Гурудев. И вопрос, как применить в реальности вот те ступени, которые описаны в Бхагавад-гите, как определить нам наш адикар, ту ступень, для которой мы квалифицированы, какие ступени, описанные Кришной, мы должны практиковать. Например, нужно ли практиковать предложение плодов, или надо сразу предложить всего себя через Гуру Падашраю. То есть вот вопрос такой. Dear Gurudev, I have a joint question with Ambika in regards to the 9th chapter of Bhagavad Gita. So we are seeing that Krishna has taken a role of guru for Arjuna and slowly elevating his adhikar from Bhagavad Arpita Nishkam Karma Yoga then to Ananya Bhakti. So we understand Ananya Bhakti is a very high calling to which Gurudev would like us to rise, is inspiring us and trying to help us rise. But obviously we have to be realistic in regards to our own adhikar. So how do we understand all these steps that Krishna is taking Arjuna through in regards to our own practice? How do we know, how do we assess our own adhikar, which of the prescribed practices we should follow, like what Krishna laid out before Arjuna as he's gradually bringing him up? How do we know if we first have to offer the fruits of our actions in our daily practice, or immediately, or do we have to offer ourselves completely? So please help us navigate in this understanding of how to assess one's adhikar and how applicable are those various approaches that Krishna gradually describes to Arjuna. No. The practice of the Nishkam Karma Yoga has been given in Bhagavad Gita because there are two types of living entities in this world: those who have sadhu sangha and those who don't. Нужно понять, что нишкам карма йога описана в Бхагавад-гите по следующей причине: потому что в этом мире есть две категории существ: те, у кого есть садху санга, есть доступ к саду, и те, у кого нет садху санги совершенно. Yeah. So for those who don't have sadhu sangha, the prescription of Bhagavad Gita is to practice nishkam karma yoga. And then within that also do the dhyan yoga, meditation on Krishna. Поэтому предписание совершать нишкам карма йогу — это для тех, у кого нет саду санги. Это для них предписание гиты. И уже в контексте нишкам карма йоги эти люди могут совершать дьяну, медитацию. Yes. And then, but for those who have sadhu sangha, then the instruction of Gita is Ananya Bhakti. Но для тех, у кого уже есть саду санга, для них одно предписание Гиты – это Ананья Бхакти. Yavat karma ni kurvita, nan vidyate yavata. If someone has developed Shraddha in Harikatha, then they no longer have the eligibility for the performance of karmas. Потому что тот, у кого появился вкус к Харикатхе, у него тут же уже исчезает квалификация на карму. So, there's a difference between a person who is doing Nishkarma Karma Yoga as a sadhana to make progress, and a person who is doing mainly Ananya Bhakti, and he's doing some karmic activity at the side, only to maintain the body. It's not the same. Поэтому тут огромная разница между тем, между человеком, который совершает Нишкама Карма Йогу как свою садхану, и тем, кто совершает главным образом Ананья Бхакти, или старается совершать Ананья Бхакти, но еще в своей деятельности какой-то кармической появляются эти элементы Нишкама Карма Йоги. So, Vyapadesha Pradanyena. The name that we give to the practice depends on which component is the prominent. То есть название практики зависит от компонента, который доминирует в этой практике. Let's say someone is doing the karma yoga, but they are mainly doing karma yoga and hardly doing any bhakti at all, then it's a guni bhuti bhakti. То есть guni bhuti bhakti – это название практики человека, который очень мало внимания времени уделяет бхакти в своей деятельности, главным образом практикует карму. And if they're doing more bhakti, then it can be called pradani bhuti. Если бхакти, элемент бхакти, если элемента бхакти больше в их деятельности, это будет Pradani Bhuti Bhakti. But if a person, his faith is fully in pure bhakti, and they're mainly doing that, and they just do a few things just to keep their life together, that is the mood of anasaktasya visayanyatam upayunjataha, that not being attached to the objects of the senses, one accepts certain things just for the sake of Krishna's service, then that is called the yukta vairagya. И юкта-вайрагья, уместное отречение, это описание жизни той личности, которая уже Ананья Бхакта, исключительно предан Господу, но так, чтобы просто поддерживать тело, существование, он принимает, берет все необходимое материальное для того, чтобы жить. Yeah, for example, но не испытывая никакой привязанности let's к этому. Let's say a person, they have a sadhu sangha, and so they develop faith in Harikatha. Приведем пример. Человеку посчастливилось встретиться с садху. У человека появился вкус, вера в Харикатху. Then that person is doing bhajan, but they have to do a few other things just to keep their body and soul together. Но человек серьезно начинает заниматься духовной практикой бхаджаной, но ему нужно поддерживать тоже тело, ну, в нормальном, в порядке, в здоровье и... But it's not Nishkarma Karma Yoga. Кровь, еда и так далее, но это его уже практика не является нишкам карма йога. Because in the nishkam karma yoga you have the Vedic duties. Потому что в контексте нишкам карма йоги у вас есть ведические предписанные обязанности. So if you're a householder, then you'll have to do 5 types of yagyas to become free from the 5 types of mahapap, 5 types of sins. То есть, если вы грехастха, семьянин, то у вас будет 5 предписанных обязанностей, ритуалов, с помощью которых вы избавляетесь от этих 5 видов папа, греха. But the person who's developed Shraddha in pure bhakti and is mainly doing that, then when he has to just take care of some maintenance in his life, but he's not doing all the prescribed duties for his varnan ashram, such as the householders doing 5 types of sacrifices and so on. Но человек, который уже посвятил свою жизнь Ананья Бхакти, он будет делать минимальное, чтобы заботиться о теле, духе и так далее, здоровье, питании, но он не будет вовлекаться в эти 5 видов яги, предписанных ведами. So, this is how we should understand Bhagavad Gita. For the general person who doesn't have Sadhu Sangha, they can go through the stages of Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, and so on. And for those who have Sadhu Sangha and they've developed faith, they should mainly practice bhakti, and they can do the other things within the Vedic system if they're living in that environment. But we see in the West, really, we're not living in such an environment. So one has to, somehow or other, maintain one's life, but without any shraddha in karmas. Поэтому вот с такого ракурса надо понимать послание Бхагавад-гиты. То есть для тех, у кого нет саду санги на данный момент, вот это их путь. Карма-йога, гьяна-йога, медитация. А для тех, у кого есть саду-санга, их удел уже ананья-бхакти, то есть так как в любом случае в контексте нашей западной жизни тут не пахнет никакой варнашрам дармой, тут нет истинных предписанных обязанностей нишкам карма-йоги, поэтому мы фокусируемся на главном, на духовной составляющей нашей жизни. And such a devotee, he should not offer the fruit of his work at the end of the day. Конечно же, истинный преданный не будет предлагать Кришне плоды своей работы, там, деятельности в конце дня. He should not offer the fruit of the work in the beginning of the day. И утром их тоже не будет предлагать. He should offer himself. Преданный предлагает себя. О, Гурудев, о, Кришна, I am yours. Гурудева, Кришна, я ваш. I am like your dog. Я подобен вашей собаке. This house is your house. Этот дом ваш дом. And I am just a guard of the house. Я просто собачка, которая сторожит дом для вас. And sometimes I'm going here and there only to as a servant in your house, to bring food to your house, to maintain your house. Everything I'm doing is only for you. Иногда мне приходится отлучиться и там пойти приобрести что-то или заработать, чтобы должным образом ухаживать за вашим домом. И следить, чтобы поставлять все необходимое. So when Arjun, in the end of Gita, Krishna said, "Sarva dhammam paraja, surrender fully to me." So then Arjun, he fought in the battle, but he, even though it looked like he was doing his duty as a Kshatriya, he wasn't following Krishna's instructions. Oh, you should do Nishkam Karma Yoga, do your duty as a Kshatriya, and offer the fruit to me. No, he was fighting because Krishna had asked him, I want you to fight and be instrument for my will. So even though Arjun looks like he went back into Nishkam Karma Yoga, but actually he was fully surrendered to Krishna. Поэтому в завершении их беседы Бхагавад-гиты Арджуна сражался на поле битвы Курукшетры в войне Махабхараты, но он это не делал как предписанную обязанность, как Нишкам Карма Йога. Он это делал, потому что Кришна хотел, чтобы он это делал. Он уже делал это как непосредственное служение исполнение воли Кришны, который хотел, чтобы Арджуна стал инструментом в его руках. Поэтому внешне может кому-то показаться, что Арджуна просто исполняет свои предписанные обязанности, вразумленные Кришной после того, как Кришна поведал ему Гиту. Но это не так. Он уже на уровне полного предания. Our whole abhiman, our whole identity, our whole relationship, everything should only be with Guru and Krishna. Весь наш абиман, все, что вот наша связь должна быть только, понимание своего «я» должно быть только связано с Гуру и Кришной. And only those who they don't have sadhu sangha and they didn't develop faith in Harikatha, they can look at these other activities which have a different abhiman related to varnashram dharma. То есть абиман, наша система ценностей и понимание того, кто мы, честно связаны только с Гуру и Кришной. А для тех, у кого нет садхи-санги, им придется постепенно прорабатывать вот этот процесс роста с помощью нишкам карма-йоги и так далее. Они ищут свой абиман в другом. You see, Bhagavad Gita is so clever. Rather, Krishna is so clever speaking Bhagavad Gita that he spoke it in such a way and the result at the end is in such a way that those who don't have faith in bhakti, they won't be derailed from their duties. And those who have faith in bhakti, they will understand that the bhakti is prominent over everything else. Кришна очень хитрый, поэтому все, что он говорит, тоже хитро сказано таким образом, что он достигает всех целей одновременно. То есть он просветил Арджуну, Но он сделал это так, что те, кто не особо верят в бхакти, довольны завершением вот действий, то есть последствиями этого разговора, что, видите, Арджуна теперь следует предписанным обязанностям. А те, кто озарены пониманием бхакти, они поняли, что бхакти — это высшее, и оставят все предписанные обязанности ради бхакти. То есть вот Кришна так это все произнес, что некоторые могут трактовать по-своему. So understand, что укрепляет их веру в их путь. Always your abhiman should be in connection with our transcendental destination. Поэтому абиман, понимание того, кто мы, всегда должен быть в контексте наших трансцендентных отношений с Шри Гуру и Кришной и духовной жизни. There are certain elements of the ashrams that we are accepting just for the sake of the social peace. Да, у нас есть тоже социальный долг, то есть, чтобы не создавать какие-то беспокойства в обществе, мы придерживаемся определенных рамок в ашрам дхармы, то есть определенным, следуем определенным ашрамам в жизни. But that is not our identity. Naham vi pro na cha narapati na api vaishana sudro. In this verse we say three times every day. Но мы знаем, как мантра «Очищающий ум», что мы отвергаем все эти ярлыки, мы никто, эти материальные ярлыки к нашей душе не относятся. Но это роль, которую мы играем в обществе, чтобы для все было спокойно. So. А как на практике выглядит прадани бута бхакти? То есть я понимаю, как ананья бхакти выглядит. How does прадани? Можете произнести именно прадани бута? How can you clarify how in real life, with real life example, how прадани бута бхакти would look like in action? That means the person is doing bhakti, but also observing all their duties in varnashram dharma. But mainly their objective is devotional service to Sri Krishna, whereas the objectives of the Nishkam Karma Yoga is the awakening of Gyan, purification of the heart. То есть это пример этом будет человек практикует бхакти, но исполняет все предписанные ритуалы и обязанности Нишкам Карми Йоги, но его главная цель — это бхакти. А для того, кто практикует по-настоящему Нишкам Карма Йогу как садану, и главная цель — это пробуждение гьяны. So, someone like Bhishma Dev has given the example of the Pradhani Bhuta Bhakti Nishkam Karma Yoga. То есть Бишма Дев считается примером. Because we know he's actually a pure devotee. Мы знаем, конечно, Бишма Дев, он чистый преданный. But he's playing this role. Но вот эту роль он сыграл. This is why Arjun criticized Bhishma for shooting arrows at Krishna and saying he's a shushka gyani, he's a dry gyani. И поэтому Арджуна и критикует Бишму за то, что тот стрелял стрелы в Кришну, говорил, что он просто шушка гьяни, он такой. У него сухое сердце, гьяни. And he is a карманишта. Он верит, он карманишта, последователь. Because he's doing his duty at any cost. Ему не важно, какой ценой даются ему исполнение его обязанностей. He swore allegiance to the throne of Hastinapur. Так как он произнес присягу трону Хастинапура. So then when Dhritarashtra came on the throne, then he ended up having to fight on the side against the Pandavas. Так как он поклялся защищать трон, а не человека, когда негодяй оказался на этом троне, Бишма все равно сражался против хороших, против Пандавов. Because in karma you cannot break your word. Потому что в канонах кармы нельзя нарушать слово. So here's an example. Every night Bhishma Devi is doing his meditation. Поэтому Бишма Дев каждый вечер медитирует. But in the day he's following his Nishkam Karma Yoga so strictly that he will even fight against Krishna and the Pandavas because of a promise that he made so many years before. Но днем он сражается, он исполняет там тютелька в тютельку все свои вот эти предписанные обязанности, исполняя свой социальный долг и заклятвы, которую он там произнес много лет до этого, и сражается, и готов стрелять в самого Кришну, чтобы сдержать свое слово. We'll contrast this now with the example of Ananya Bhakti. А теперь сравним это с примером Ананья Бхакти. Шрила Бхактивинода Тхакур is waking up at 1 o'clock in the morning. Шрила Бхактивинода Тхакур просыпается в час ночи. He's chanting 64 rounds. Воспевает 64 круга Харинамы. Then he's writing more than 100 books about Bhakti. Потом он пишет книги, много-много, сотню книг он написал. Then he's taking a few chapatis and going to work. Потом он завтракает несколько чапати, съедает на завтрак, уходит на работу. He's doing his job, but whenever he can, whoever he meets, he tells them about Krishna. Должным образом исполняет свою работу, но при каждой возможности, при встречах с людьми, всем рассказывает о Кришне. Then when he comes home from work, then he's taking a shower and going and making preaching Namahat programs in village to village. Вернувшись домой с работы, он принимает омовение, переодевается и идет проповедовать в соседские деревни. So is this Pradhani Bhuti Bhakti or Ananya Bhakti? Поэтому это Pradhani Bhuti Bhakti или Ananya Bhakti. Consider it. It's first, it may seem like the distinction is something fine, but it's not. It's a very big distinction. Разница огромная, но вначале она может идти границы расплывчатые. Вот вы просто думаете, переслушайте ответы, поразмышляйте о примерах, и станет очень понятно. Also, I just want to add, you should understand that Bhishma Devi is a Mahajan, so he's actually a pure devotee, but he's playing a particular role. Понятное дело, Бишмов совсем в иной категории тоже, потому что он один из Махаджанов, он чистый преданный Господа, но он играет роль вот такого Pradhani Bhuti Bhakti. Another question? Еще вопрос? Йогини Диди, мои поклоны, у меня почему-то камера не включается. Но мы помним, как ты выглядишь, Йогини. Вот, появилась. Окей, на вас, Йогини. У меня вот вопрос, связанный со святым именем. Как является в этот мир святое имя, и всегда ли оно присутствует в этом мире? И в какой момент и кому первым явилась Махамантра, который распространил читание Махапрабху? И так как читание Махапрабху приходит редко, но он приходит. Всегда ли он распространяет Махамантру именно в таком виде? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам. И вторая часть вопроса, я хотела бы спросить совета Приреджана, вот как избавиться от желания избавиться от страданий? So the first question is, how does the holy name descend into this world? Does a holy name always exist in this world, or it descends at a certain particular point? And also, Mahaprabhu comes very rarely to this world, so did the name exist before Chaitanya Mahaprabhu told it, and in this particular sequence, Hare Krishna, Hare Krishna, and if Mahaprabhu descends rarely, does he distribute the holy names every time that he descends to the world, does his Prakat Leelas? Yes, yes. When Mahaprabhu comes to this world, he always teaches Hare Krishna Mahamantra. Когда Махапрабху приходит в этот мир, он всегда несет, раздает Hare Krishna Mahamantra. And the Mahamantra was in this world before Mahaprabhu came, because this mantra was given to him by his guru, Ishwarapuri, and that mantra was given to Ishwarapuri by Madhavendrapuri. И мантра существовала в этом мире, Хари Кришна Махамантра, до прихода Махапрабху, потому что сам Чайтанья Махапрабху получил мантру от своего учителя, Шри Ишварапури Пада. Тот, в свою очередь, получил Махамантру от Мадхавендрапури. And the Hare Krishna Mahamantra is in the original Vedas, Kalishantara Upanishad. И Kalishantara Upanishad описывает Махамантру. And some people say that in the Upanishad it is first Hare Ram, Hare Ram, and Hare Krishna second. But there are many old manuscripts, and in some of the old manuscripts, Krishna comes first, and in others, Ram comes first. Есть утверждение, есть некоторые люди, которые утверждают, что Махамантра там описана в другой последовательности Харирама, Харирама, но это недоказуемо, потому что древние манускрипты, существующие рукописи, там есть и такое писание мантры из такой последовательности, и в другой. Some persons argue that Ram has to come first because Ram comes first to this world. But actually, Krishna and Ram, they're coming in a circle. So before Ram came, Krishna came, and before Krishna came, Ram came, and before him, Krishna came. So this is not a valid argument. Некоторые люди спорят, они говорят, что правильное произношение Махамантры надо начинать с Хари Рама, потому что Рама, аватара, пришел до Кришны. Но это тоже абсурдно, потому что цикличны приходы ипостаси Господа, поэтому кто раньше, Кришна или Рама, пришел, это можно спорить вечно. Now, the question, how does the Харинам, Махамантра come to this world? Ну, давайте ответим на вопрос, как Святое Имя приходит в этот мир? So, it is non-different from Krishna himself. Так как Нама, нам Прабу не отлично от Кришны. So, just as Krishna only comes to this world when a pure devotee has prema, calls Krishna to come, so in the same way, Харинам only comes when a pure devotee is calling. И подобно тому, как Кришна приходит на землю лишь тогда, когда чистый преданный призывает его, он приходит таким же образом, Святое Имя нисходит каждый раз, когда чистый преданный зовет его. If there are no pure devotees, then there's no pure name. Потому что если нет чистого преданного, не будет чистого имени. But there are always some pure devotees in this world. Но в мире всегда есть чистые преданные. Anugrahena charantinu nam bhutani bhavyani janardanasya. He said in the third canto that pure devotees are always wandering across the surface of this earth. Otherwise, there's no need for the universe even. Прамана этому можно найти в третьей песне Шримад Бхагава, там, где говорится, что чистые преданные всегда странствуют по поверхности этой земли. То есть, если бы не было чистого преданного, тут не было вообще толку в существовании земли. Поэтому, когда есть земля, всегда есть хоть один чистый преданный. Джагананда Пандит said, Яди Кришна нам карибе саду санга коро. If you want to chant purely, you must do sadhusanga. Джагананда Пандит сказал, что если вы хотите воспевать шудханам, необходимо быть в садхусанге. Асадсанга бай кришнанам наихай. Намакшара бахирай бату намакабунай. He said, if you don't have sadhusanga, then you can make some external syllables. But that is not the transcendental name. Он говорил, те, у кого нет садхусанги, даже если кажется, что они произносят святые имена, это просто внешнее подобие, но это не есть святое имя, то, что они произносят. А еще джива, а еще джива вивара прасути. In the Srimad Bhagavatam, it is explained that in exactly the same way as Krishna manifests his lila in this world, in exactly the same way Shabda Brahma manifests also in this world. В Шримад Бхагаватам описывается, что подобно тому, как Кришна является в этот мир со своими лилами, Шабда Брама аналогичным образом проявляется в этом мире. So, there is no difference. When Krishna comes to this universe and does his lila, this is one incarnation, and the human body is also like one microcosm of the universe. So, when the vibration of the Holy Name enters into the body of a pure devotee, now that is Krishna himself appearing in the small universe. То есть когда Кришна just privately for that one devotee. Подобно тому, как Кришна являет себя во время аватар кал, то есть прокат лилы, является на земле, так как тело человеческое является микрокосмосом, то когда чистый преданный открывает свои лотосные уста и произносит святое имя, Кришна в форме святого имени являет себя этому преданному, как вот это тело. Ну, виграха чистого преданного становится вот этой планетой, на которой Кришна проявляется, невидимо для всех остальных. And when we have a connection of service and surrender with a pure devotee, then from that pure devotee this name comes to us. А когда у нас появляется какая-то связь, какие-то отношения, отношения служения с чистым преданным, то святое имя переходит тогда и к нам. That was her first question, and the second question was how to get rid of desire not to suffer. How to get rid of a desire to avoid suffering. Как второй вопрос был, как избавиться от желания, избежать страданий. Ну да, поясню, то есть понимаешь, что когда много страданий, хочется от них избавиться. Мы поняли. И понимаешь, что это желание мешает твоей бхакти. I understood. She's just repeating basically how that she feels like it's an obstacle. We try to not suffer. That's also not favorable for our true bhakti. Yes, don't try to suffer. Ну, стараться страдать тоже не надо. We try to serve Krishna. Мы просто стараемся служить Кришне. So the thing is here that we should have a desire simply to please Krishna. And if that desire is in place, then there is no suffering. Because whatever happiness that comes in Krishna's service and whatever suffering that comes in Krishna's service, what the devotee experiences is both exactly the same. То есть просто мы пытаемся переформатировать наше сознание и наложить вот эту главную директиву на сознание, что наше желание служить Кришне. И потом мы не будем уже ничто и воспринимать как... там, радости и печали, потому что любые страдания в контексте возможности служения Кришне уже не воспринимаются как страдания. Шрила Бхактивинода Такура said, Tumara sevaya dukkha hayo jato seyato parama sukha seva sukha dukkha parama sampada nashaye avidya dukkha. He's saying, oh my Lord, while I am serving you, whatever happiness or distress comes to me, I accept both of them as happiness. Шрила Бхактивинода Такур поет, Господь, в процессе служения тебе я принимаю все радости и трудности как радость служения тебе. Because both the happiness and the distress that comes in the course of rendering devotional service, both of them have the same effect of gradually removing avidya, all ignorance. Потому что если мы служим, то и радости, и страдания в контексте нашего бхакти все равно они достигают одну цель, то есть помогают нам вызволиться от подвлияния невежества. So if our mind is preoccupied with, oh, I have to avoid the suffering, actually we're actually preoccupied in, I want to enjoy. Поэтому очень часто, что когда мы фокусируемся, что не хочу страдать, это на самом деле значит, что мы думаем о том, как наслаждаться. So, there's something lacking in the Sharanagati there. И тогда у нас будет это значит слабенькая Шаранагати. We have to do Gopti Tvaibarana, accept our shelter. Мы должны принять прибежище. And then everything which is favorable for that we accept, everything which is unfavorable we reject. И уже тогда у нас другой как навигатор, потому что если мы приняли Кришну как прибежище, и бхакти как свою жизнь, тогда у нас другой навигатор, это пратикул анукул. То, что благоприятно для бхакти, автоматически мы приветствуем. То, что неблагоприятно для бхакти, мы отметаем из жизни. And have faith that Krishna will protect me when I'm in danger and maintain me throughout my journey. И тут мы уже во всем полагаемся на Кришну, то есть он наш опекун, он наш защитник, то есть если возникнет какая-то жуткая опасность, Кришна убережет меня, Кришна позаботится обо всем необходимом в моей always жизни. Always be very humble and don't have any separate interest from the interest of Krishna. То есть у нас не должно быть своих интересов, отличных от интересов Кришны. So if these six limbs of Sharanagati are established in the heart, then the dualities of the material world become meaningless. И смирение, конечно же. И когда вот эти шесть составляющих Шаранагати живут в нашем сердце, то вот эти дуальности, как радости и трудности, это все становится не актуальным. But уже. Rather we'll see everything is a positive light. Потому что мы тогда уже вызволяемся из-под влияния дуальности и видим мир по-другому. Все становится благоприятным. The environment is friendly. That from all directions everything is coming to help me. Мы тогда уже видим все как благоприятное, что все происходит, чтобы помочь нам. So this is the answer to all these kinds of problems. to properly be situated in Sharanagati. Поэтому ответ почти всегда один на вот, вот эти сложности дуальности, просто укреплять свое Шаранагати. So you can sing this song Atmani Vedana Toya Padokuri. It's so of Srila Bhaktivinoda Thakura, it's each and every verse is so important. И так постарайся петь почаще Атмани Ведана, потому что каждый куплет пропитан глубокими настроениями Шрилы Бхактивинода Такура. So one more question for today. Завершающий вопрос на сегодня. Кто задаст завершающий? Братья. Да, только видео нет. Хари Кришна, Хари Кришна. Видеть вас, спасибо за ваш марафон. Happy to see you. Thank you for the Japa marathon. It was amazing. И у меня был вопрос, что в Матхуре Кабане на Кадамбине описаны разные ступени Бхатанакрии, у Сахамаи, Гана Тарала и так далее. И я не поняла, садхака проходит эти ступени последовательно или в нем могут проявляться признаки разных уровней, потому что мне иногда кажется, что я вижу в себе признаки того уровня, того и того. У всех, кроме последнего, потому что И может ли садхака сам понять свой... Это в книге сказано, что бхакти настолько тонкая, что только очень возвышенный вайшнав может понять, кто на каком уровне. Да, и я просто хотела сказать, кажется, что эти ступени, они очень такие длинные. Может, глупый вопрос, как быстрее пройти все эти моменты? So, the question is in regards to Madhurya Kadambini, which describes... process of bhajana kriyas consisting of different stages, and when we practice sadhana, do we pass them in this particular kram, in this particular sequence as they are described, or at different times? Because I feel like at different times I'm experiencing different stages. And also another question, they're quite long stages, so how do we pass them in a fast manner efficiently? And the additional question is, can a sadhak identify his own adhikar, his level himself? Because the book Madhurya Kadambini says that bhakti is very fine, so it takes a Vaishnava of high level to be able to accurately identify someone's adhikar, that maybe it's not possible for a person to do himself or herself. Yes, one's adhikar should be established. You can have some idea from the definitions of scripture, but to confirm it, this should come from a senior devotee, and the example is there in Jiva Dharma, where the Vaishnavas are describing their own life and activities, and the senior Vaishnava is saying, oh, you have attained the Madhyamadhikar, and so on. Что касается уровня, может ли преданный сам определить уровень своего духовного развития? Ну, приблизительно может догадываться об уровне, сравнивая с описаниями в шастре, как шастра описывает определенные уровни, но, конечно же, лишь возвышенный вайшнав может определить чей-то адикар, чей-то уровень. И пример этому Джайва Дарма, который описывает, как преданные описывают свою жизнь, а возвышенный вайшнав уже ставит как диагноз уровня, говорит, ты на таком-то, ты на мадьям уровне, а ты на таком-то уровне, потому что самому это не под силу сделать объективно и и правильно. Now, in regard to the six stages of Otsamayi and Ganatarala, Vyudhavikalpa, Niyamakshama, and so on, then it may be that from the beginning stage, all six of these things are there. But as you're going through, it's not that you have this first one and then only this one and only this one. You can have all the six at any stage. But when the first one has gone and then the next one has gone, so then you have, that means that you'll only have five and then four and then three and then two and then one and then none, like that. А что касается вот этих препятствий, вот этих шести... It's not that you go through them one at a time. Трудностей. But you eradicate them one at a time. Которые возникают в баджанакрии, нет, не то, что мы в определенной последовательности прорабатываем их всех вот в такой, как они изложены. Они могут 6 одновременно фигурировать, может, в других последовательностях, но когда мы преодолеем полностью одну из проблем, то остается там уже 5. Ну, то есть мы их преодолеваем по одной и со скоростью, которая, ну, может быть разная у других. Потом, если 3 уже совсем преодолели, то 3 еще остаются. So these are also stages leading up to Nishtha. То есть этот этап, который постепенно ведет нас к Ништхе. So Nishtha can come in the mind, Nishtha of the mind or Nishtha of the activities, and there's some variation depending on the devotee's samskar. Some devotees may have the samskar that steadiness of mind comes before steadiness of activities, and others have such a samskar that steadiness of activities becomes before steadiness of mind. И когда приближается уже уровень ништхи, стабильности практики, то он может по-разному проявляться в разных преданных. У некоторых благодаря их самскарам сначала укрепится вот эта ништха ума, а потом уже ништха их деятельности. А у других преданных, наоборот, может из-за их самскар определенных вначале укрепится вот эта ништха в деятельности, а потом уже ментальная ништха возникнет. So my dear ones, дорогие мои, my pranam to you. I am missing you all very much. Я очень по вам всем скучаю. And I'm hoping that very, very soon...